Юлия Ильская. Любимая ошибка босса. Глава первая. Ангелина. Ангелинка, танцуй. Бабуля встречает меня в прихожей и просто светится от радости. Ты выиграла в лотерею, устало улыбаюсь я. Я присаживаюсь на старенький пуфик, стягиваю сапоги и побыстрее сую мокрые ноги в тапки, чтобы бабушка не видела. Знаю, что расстроится, но она все равно замечает и всплескивает руками. Божечки, промокла вся. Давай быстро носки и чай теплый. Я иду в свою комнату и послушно натягиваю теплые пушистые носки. Бабушка сама их для меня связала. Шерсть приятно покалывает ноги, и я чувствую, что наконец согреваюсь. Шмыгаю носом. Еще только заболеть не хватает. Кто же работать будет? Нет, болеть мне сейчас никак нельзя. Срочно бабушкиного чая с мятой и чабрецом и под теплое одеяло. Выхожу на нашу маленькую чистенькую кухоньку, где бабушка уже накрывает стол. Садись, садись, внученька. Я картошечки пожарила, чайку вот. Сапожки-то у тебя совсем износились, Ангелинка. Надо новые купить. Завтра пойдем. Бабуль, завтра я работаю, напоминаю я. Ой, я ж хотела тебя обрадовать. Снова улыбается бабушка. Нашла я тебе эту твою стажировку. В этом, как его, Invortex. Что? Я поперхиваюсь чаем и закашливаюсь. Вот удивила, так удивила. Хотя нет, скорее всего, бабуля что-то перепутала. Ведь Invortex Capital – самая крутая консалтинговая фирма в городе, а может даже в стране. Да легче на Луну попасть, чем туда на стажировку. Бабуль, ты ничего не перепутала? Осторожно спрашиваю я. Ангелина, бабушка смотрит на меня строго. Я хоть и стара, но пока в своем уме. Invortex Capital. Там тебя завтра в 10 ждать будут. Бабуля, ну как? Изумляюсь я. Это просто невозможно. Они никого не берут. А тебя возьмут, довольно говорит бабушка. Макаровна из третьего подъезда там полы моет. Она договорилась, чтобы тебя взяли помощницей к самому директору. К Ланскому? Ахаю я. К ему самому, кивает бабушка, довольно улыбаясь. Я не верю своим ушам. Попасть на стажировку к Ланскому – это же все равно, что в лотерею выиграть. Это же как поймать золотую рыбку. С такой стажировкой возьмут в любую компанию. Я взвизгиваю и бросаюсь бабуле на шею. Ты самая лучшая, целую ее морщинистые щеки, пахнущие выпечкой. Задушишь, стрекоза, шутливо отбивается она. Мы садимся ужинать, я с аппетитом уминаю ужин. Бабушка что-то рассказывает, а я рассеянно киваю. Мыслями я уже в шикарном офисе компании. Хожу по дорогой плите, постукивая каблучками и с папками в руках. А может, мне даже свой стол выделят? Они обязательно оценят меня. Я ведь лучшая на курсе была. Я вижу себя в строгом костюме и очках. Очки надо обязательно надеть, с простыми стеклами. Так я кажусь солиднее. Пусть не думают, что я какая-то там пустышка. Стоп, а костюма у меня ведь нет. Я откладываю надкусанный пирожок, глаза наливаются слезами. Что случилось, стрекоза? Восклицает бабуля. Пирожки невкусные. Очень вкусные, бабуль, вздыхаю я. Я просто подумала, в чем же я пойду? У меня ведь и одежды подходящей нет. Джинсы да толстовки только. Не боись, внученька. Я все продумала. Бабуля шустро исчезает из кухни. Я вот сегодня сходила на рынок к Валентиновне. Помнишь ее? Глухо кричит она откуда-то из гостиной. И вот что по скидке взяла. Бабуля появляется на кухне со свертком в руках. Вот, гляди, какая красота. Бабуля торжественно расправляет передо мной костюм ярко-бирюзового цвета. Я ахаю и невольно тянусь потрогать ткань. Она мягкая, приятная и кажется дорогой. Такой костюм я видела только в глянцевых журналах. Бабуль, но это же дорого, наверное. Я же сказала, Валентиновна со скидкой отдала. Последний размер, никто не брал. Ну-ка, примерь, стрекоза. Я быстро скидываю домашнюю кофту, натягиваю на себя пиджак и тут же чувствую, как по спине и рукам все повисло. В зеркало, висящее в прихожей, лучше не смотреть. Сразу расстроюсь. «Ой, большой!» — вздыхаю я и оборачиваюсь к бабуле. «А ты чего хотела, Ангелинка? Потому и дешевле отдали. Размер-то не ходовой». Но мы же с тобой мастерицы, верно? Ты вспомни, я тебя шить сама учила. Помнишь? Помню, киваю я, но уверенности в голосе нет совсем. Только вдруг испорчу. Ничего ты не испортишь, твердо говорит бабушка. Вспоминай, как я говорила, глаза боятся, а руки делают. Она подтаскивает к столу старенькую швейную машинку, заботливо протирает ее от пыли и проверяет нитку. Я вздыхаю и медленно присаживаюсь. Машинка кажется мне какой-то чужой и незнакомой, словно мы с ней не сидели долгими вечерами, перешивая бабушкины платья и юбки. «Ну, давай, внученька, не робей. Завтра будешь самой красивой в своем инвартексе». Вот увидишь. Я беру в руки ножницы, глубоко вдыхаю и осторожно начинаю распарывать швы, мысленно повторяя бабушкины слова. Глаза боятся, руки делают.